Глава 4. О том, что он ждал ее так же, как она его, она узнает уже вечером, сразу после возвращения из Будапешта у окошка почтамта на улице Тухольского. «Я хочу взять тебя в руки», — пишет он, — «когда ты снова будешь со мной». «Ты ведь снова со мной?» «Да, она снова с ним, а он снова с ней». Он просит ее позвонить ему на следующее утро в 10 часов. На это время, как он уже знает, приходится ее перерыв. А вот то, что ей для этого нужно будет просить разрешения у Гера Штерца, он не знает. Геру Штерцу не понравилось, что недавно ее бывший друг Гернот, которому разрешили выехать из страны, позвонил ей на служебный номер из Вупперталя, чтобы рассказать, какая там канатная дорога. А еще Геру Штерцу не нравится, что иногда она со своей подругой Сибиллой опаздывает, возвращаясь с обеда, потому что выпивает бокал джинтоника в баре на первом этаже в Доме советской науки и культуры. А иногда и два. «Гер Штерц, можно мне сегодня позвонить в 10 часов?» Это очень-очень важно. Ну, если очень важно, тогда звоните. Если Гер Штерц на нее донесет, то к бабушке на запад ее наверняка не выпустят. Можешь прийти ко мне домой в 6 часов вечера? Конечно. На этом телефонный разговор заканчивается. Большое спасибо, Гер Штерц. Но имейте в виду это исключение. Конечно, конечно, я понимаю. Говорит она, наливает кипяток из кружки кипятильника в чашку с пакетиком чая и на протяжении всего завтрака сидит, потягивая мятный чай и никуда не отлучаясь, на своем месте возле Гера Штерца, который уже развернул бутерброды. «Сахар?» «Да, спасибо». Ей нравится вид на пустую приграничную полосу у стены и стаи птиц, которые осенью учатся летать в небе над невозделанным полем. Вчера у ее мамы был день рождения, и она вместе со своим мужем Ральфом, как и каждый год, устроила праздник. Как и каждый год, Ральф приготовил суп-гуляш, а мама — берлинские котлетки с картофельным салатом. Из примерно 15 гостей больше половины тоже знакомы или даже дружат с Хансом. Это она знает с того первого разговора за кофе в кафе. Однако она никогда не сможет упомянуть его имя в этом кругу и никогда не сможет пригласить его на такую вечеринку, как своего друга. Отныне они, если можно так выразиться, пребывают на нелегальном положении, в подполье. Но, с другой стороны, зато она теперь избранная. Думает она и вспоминает песню пиратки Дженни из трехгрошовой оперы. Пластинку у Слотта и Ленья она заиграла чуть ли не до дыр, так часто подпевая ей таким высоким, тоненьким сопрано, что от Ленья ее почти уже нельзя было отличить. «Я стаканы мою вам здесь, господа». И я стелю вам потом постели, и вы пенни мне даете, вы в расчете со мной. И мои лохмотья, видя, и такой трактир дрянной, как вам знать, кто я на самом деле? Впервые в жизни ее любит взрослый мужчина. Впервые в жизни случилось так, что с каждой встречей это чувство захватывает ее все более и более. Хотела бы она знать, почему любовь, которую надо от всех скрывать, может сделать тебя еще счастливее, чем та, о которой дозволено говорить. А то, что это действительно так, она вчера среди всех ничего не подозревающих друзей своей мамы ощутила всем телом. Возможно, дело в том, что тайна не растрачивает себя попусту в настоящем, а набирается сил, готовясь к будущему. Или причина в той власти разрушать и уничтожать, которую эта тайна тебе дает? Я скажу обезглавить всех. Острый меч сверкнет при лунном свете. И когда покатится голова, я скажу гопля. Но прежде чем Катарина успевает додумать эту мысль, из столовой на цокольном этаже возвращается ее коллега Хайке. «Эй, ученица, чего сидишь, пялишься в пустоту?» Короткий перерыв закончен, и Катарина, стажёр, печатник и наборщик, возвращается к работе над макетом карманного календаря пожарной команды на 1987 год. В 6 часов вечера Ханс чуть было не забывает закрыть входную дверь. Так торопится он заключить Катарину в объятия. И все-таки по счастливому стечению обстоятельств они опять могут провести вместе целую ночь. И он решает не спешить. Да и она после приветственного поцелуя не снимает серебристую переливающуюся курточку. Он наливает кофе по-турецки. Шампанское он поставил охлаждаться уже 2 часа тому назад. Эти 2 чашки и 2 бокала немногим позже стоят у них в изголовье на полке с книгами, когда они ложатся на засланную супружескую постель, которую он называет не супружеской постелью, а широкой кушеткой. Поначалу они только целуются, не более. Они пьют шампанское, пьют кофе, обнимаются. Она извивается от его прикосновений, но он по-прежнему не снимает с нее серебристой курточки. Он хорошо научился ждать за последнюю неделю. «Я едва не умер, пока тебя ждал», — говорит он. «Но под конец даже радовался, что мне так больно». Она привлекает к себе его голову и целует. «Вчера утром я заказал в Шинкельштубе столик на сегодня. Вероятно, чтобы заставить богов вернуть мне тебя». «Плановая экономика — отличная мысль», — говорит она и снова целует его. «Мне страшно», — говорит он. «Мне тоже», — говорит она теперь уже совершенно серьезно. По дороге от дома до трамвайной остановки, совсем коротенькой, их застигает врасплох сильный ливень, настоящий всемирный потоп. Но, начиная с позапрошлой пятницы, вот уже 2 недели, дождь для нее лучший друг. Вода затекает им в уши, в рот, ведь они смеются и болтают без умолку. Мокрые до нитки вбегают они в Шинкельштубе. Хорошо, что мебель там из чугуна. «Знаешь Квинтия Теслера 14 способов описания дождя? Нет? Я тебе поставлю потом, когда придем домой». «Домой?» — произнес он как нечто само собой разумеющееся, даже не заметив. В ресторане людно, но они наедине друг с другом. Постепенно высыхают их волосы. Ему ни минуты с ней не скучно, даже когда они молчат и просто смотрят друг на друга. А когда они произносят какие-то слова, важнее этих слов оказывается то, как они их произносят. Даже пауза между словами. Она рассказывает ему, что предприятие, на котором работает ее тетя, поставляло лампы для дворца. И с этими словами тычет пальцем вверх, ведь ресторан Шинкельштубе находится в цокольном этаже, а лампы висят наверху, в зале. А еще столовые приборы. Наверху висят столовые приборы? Нет, столовые приборы тоже произведены на тетином предприятии. Специально для дворца республики. Они веселятся и радуются. И да, действительно, на ложке выгравировано «ДР». А вот ей интересно, история, которую он рассказывает в своей книге, автобиографичная она или нет? «И да, и нет», — отвечает он. Но ему понравилось, что она об этом спросила. «Самое важное в человеке, — говорит он, — это любопытство. Эрнст Блох, благодаря любопытству, дожил до 91 года». «А кто такой Эрнст Блох?» — спрашивает она, доказывая тем самым, что у нее есть все задатки дожить до 91 года. А потом они складывают год его рождения и год ее. И выясняют, что вместе 33 плюс 67 составляют 100. Выходит, все это было совсем не случайно. «И вообще, — говорит она, — Как нам повезло, что мы встретились в одном веке. «Мне становится не по себе», — говорит он, — «как подумаю, сколько раз на протяжении истории человечества мы могли разминуться». Когда приносит счет, он допивает последний стаканчик корна из трех, что он заказал, расплачивается и аккуратно сохраняет чек. «В память о нашей встрече после твоей поездки в Венгрию. Счет отправится в музей». На обратном пути, в трамвае, он замечает, какие взгляды бросает на нее стайка подростков, пытающихся понять, что связывает его с этой хорошенькой девушкой, которая больше подошло бы сидеть у них на коленях, чем рядом с таким стариком. Ох уж эти долговязые типы. У них еще и борода-то не выросла, только пушок на подбородке пробивается, а уже его соперники. На мгновение его охватывает паника. Но потом он спасается воспоминанием о круглой сотне, которую составляет только он с ней, а она с ним.